Перед отъездом на девинцы принесли жертвы Перуну, зарезали молоденького бычка, опустили по кругу братину с медовухой, проливая понемногу на землю для Перуна. А домогость, сидя с гусрями на коленях, пел славу богу-воину. И дружным возгласом где-то далеко-далеко отвечали раскаты грома. Перун услышал призывающих его. Женщины в это время собрались у белого камня, где приносили жертвы богиням. Они тоже слышали громовые раскаты и с робостью в сердце держались за свои обереги. Деврана оглядывалась то на мать, то на Яромилу. Домогость и раньше каждый год приносил жертвы. Но никогда еще у них не было такого ясного ощущения, что его голос достиг ушей божества. За 6 дней до Купалы войско с позаранку вышло из Ладоги и тронулось вниз по Волхову. «Если все пойдет хорошо, до Велика дня можно будет успеть вернуться». Это была главная мысль Девляны, хотя умные люди в ее положении думали бы совсем о другом. Еще бы! Мало того, что она и Яромила тоже отправились в поход вместе с войском. Они собирались принять участие в битве. Девицы не воюют, но им предстояло стать 2 богинями, дочерями самого Халаги. Первыми шли 3 корабля Ода Халейга, средом 10 ладожских ладей. Домогость вывел войско из 200 человек, и вместе с дружиной Ода они должны были получить над Игвалодом решительный перевес. При отплытии Од предложил Яромиле и Девляне занять место на его корабле. И Девляна сразу загорелась. Когда еще такой случай представится? Но домогость сурово окликнул ее, и она послушно побрела к его ладье. Вот еще придумали. Домогость по-прежнему не одобрял затею. Не просто взять 2 девок в поход, но еще и выставить их перед войском. Но подчинился. Од клялся, что девушки будут в безопасности. И Яромила подтвердила, что так надо. А ее чутью и разуму домогость доверял. Старшая дочь была не то что Девляна, у которой один ветер в голове. Им везло с попутным ветром, так что не только на кораблях, но и на ладьях подняли паруса, и все суда, большие и малые, стремительно неслись вниз по течению широкой реки. Вышли в него озеро, но и ветер последовал за ними, снова наполняя паруса, унося их теперь уже к востоку. И никто не удивлялся, ведь боги обещали им помощь. На ночлег остановились неподалеку от устья Сяси. Развели костры и стали готовить ужин. Для 2 девушек домогость велел поставить шатер. За неделю до Купалы темноты уже почти не бывает. В воздухе повисли лишь легкие прозрачные сумерки. И люди долго сидели у огня, не замечая, что уже наступила глубокая ночь. Девляна устроилась рядом с Ольгой и о чем-то шепталась с ним, пересмеиваясь. А всеобщее внимание было, как всегда, приковано к Оду. «Что это ты, князь, такую рубашку нарядную в поход надел?» Заметила Яромила, когда кашу разложили по мискам и все принялись за еду. «Замарать не боишься?» На нем и правда была все та же рубаха из красного шелка с богатым золотым шитьем на подоле, рукавах и вороте. Не самая подходящая одежда для похода, и тем более для битвы. «О, это непростая рубашка», — охотно ответил Лот. «Она наделена чудесными свойствами, из-за чего я надеваю ее не только на пиры, но и в битвы. Я еще не рассказывал об этом тебе и прочим людям, и думаю, что сейчас настало подходящее время. Ты хочешь послушать об этом?» «Отчего же не послушать занимательную повесть, если есть время?» Яромила улыбнулась со значением, глядя ему в глаза, словно хотела сказать: «Мне нравится тебя слушать». И он ответил ей таким же взглядом, полуулыбкой, будто говоря: «Мне нравится, что ты меня слушаешь, и я готов рассказывать тебе саги хоть до зари». «Это случилось 3 года назад, когда мы с моим названным братом Асгримом отправились в поход на остров Эрин. Ирландия», — Начал Отт. «Мы высадились со своей дружиной на берег, и там вскоре на нас напало войско местных жителей. Кто-то из них выстрелил, стрела пробила грудь моего названного брата Асгрима. Он упал и почти сразу умер. Велико было мое горе. И тогда я в ярости набросился на войско. Метнув копье, я убил одного человека, который был одет богаче всех прочих, а потом одолел еще троих, выделявшихся среди других своей статью и воинственным видом. Войско эринцев побежало, мы стали преследовать их. Я взбирался на одну гору, где не было троп, и вырывал перед собой кусты вместе с корнями. Вот я схватился за один из кустов, и мне показалось, что он сидит в земле не так крепко, как другие. Я вырвал его и увидел, что из-под земли пробивается свет. Тогда я пробрался туда и пошел на свет по широкому подземному проходу. И вот я увидел большое помещение, где все стены были увешаны роскошными одеждами, а светильниками служили большие золотые чаши. В этом помещении сидели и шили 12 юных дев удивительной красоты, и одна из них была самой статной. Я взял ее за руку и хотел увести с собой, но она сказала: «Оставь меня, князь высокого пламени, я дам тебе выкуп за мою свободу». Я спросил, откуда она знает мое имя и какой выкуп хочет мне дать. Она ответила, что знала заранее о моем приходе и потому приготовила для выкупа прекрасную шелковую рубашку с золотым узором, которую сшила сама. Свойства этой рубашки таковы, что тот, кто носит ее, не будет знать ни жары, ни холода, будь он на море или на суше, что огонь не причинит ему вреда и железо не сможет его ранить. Я согласился с тем, что это хороший выкуп. Но добавил, что если она так похожа на королеву этой земли, то ей еще следует заплатить мне выкуп за смерть Асгрима. Дева ответила, что я уже убил ее отца и троих братьев, и теперь должен ей за смерть родичей. Я спросил, какой же выкуп она хочет получить за их смерть, и она сказала, что просит меня провести у нее 3 дня. Я согласился, и 3 дня мы провели в пирах и разных забавах. Прекрасные угощения не кончались на столах, и юные девы, ее служанки, развлекали нас пением. Когда же через 3 дня я вышел из горы и встретил своих людей, они чрезвычайно удивились моему появлению. По их словам, они ждали меня целый месяц, но не дождались и вернулись домой, а на следующий год приплыли снова и снова ждали. Оказалось, что сегодня ровно 3 года с тех пор, как я вошел в гору, и что они в 3-й раз приплывают сюда искать меня. Вот так я приобрел эту рубашку, и она верно служит мне. Вот кощунник-то, Святобор, обзавидовался, поди. Ронята толкнул локтем сидевшего рядом волхва. Но люди вокруг, если и улыбнулись при этих словах, то как-то неуверенно. Душой и мыслями, еще находясь там, в далеких землях, в чудесной горе, где стены увешаны шелковыми рубахами и где живут прекрасные девушки-колдуньи. А у моего дяди по матери, Хермода Хёвдинга, был волшебный синий плащ, который раз в год во время Йольского пира изрекал пророчества, да еще в стихах, продолжал Отт. Конечно, стихи были не очень-то складные, все-таки это только плащ, но его пророчества всегда сбывались, поэтому он считался величайшим сокровищем. «А тебе он что-нибудь предрекал?» — спросила Ярамила. «Я не люблю пророчеств и предсказаний», — ответил Отт, глядя ей в глаза. «Моя жизнь в руках богов, и ничего не изменится от того, знаю я свою судьбу заранее или не знаю». «Многие люди в северных странах думают иначе», — заметил Валагор. «Я слышал, как говорят, что человек сам принимает решение, которое закладывает основы его судьбы. Для иных людей это верно. Но есть люди, через которых сами боги осуществляют среди людей свою волю». «И ты из таких?» — прямо спросила Ярамила. «Да», — Отт кивнул. «Но ведь и ты, Ярмиль, из таких. Ты ведь знала об этом?» «Это верно», — Ярамила кивнула. С 12 лет она воплощала богиню Лелю в весенних обрядах и возглавляла девичью стаю все остальное время года. Но с появлением здесь Ода Херги что-то изменилось, и в самой себе Яромила отчетливо ощущала перемены. С того мгновения, как она впервые его увидела, как впервые прикоснулась к его руке, она стала по-иному воспринимать мир. Силы земли, обычно разделенные на неисчислимое множество нитей, теперь свивались в одну нить, которая проходила через само ее сердце. Не нужны стали обряды и заклинательные песни. Ей достаточно было подумать об этом, чтобы взглянуть на мир глазами богини. Яромила ощущала скорбь по каждому из ладожан, погибших в первом столкновении с Игволодом, и горевала о своем брате и прочих родичах, не больше и не меньше, чем обо всех прочих. Все словени стали ее родней, но при этом она всем существом своим знала, что на смену погибшим придут новые люди, и это нужно для того, чтобы мир не застаивался в неподвижности, а непрерывно обновлялся. Она жила как обычно, хлопотала по хозяйству, занималась повседневными делами и внешне оставалась прежней, но сквозь очертания привычного мира яви смотрела в закрадье, и эта жизнь, протекающая словно бы сразу в двух мирах, казалась ей естественной, будто так и полагалось. «Я знала», — добавила Яромила, глядя ему в глаза. «Знала даже больше. Я с детства знала, что если Волхов батюшка пойдет назад и будет идти 7 дней, это значит, что он зовет меня к себе, и мне пора уйти к нему». «Почему именно ты? Потому что ты самая красивая дева в Альдейге?» «Не только поэтому. Род моей матери первым из людей славянского языка пришел на эту землю, и это благословение передается старшей дочери. Люди уже разошлись, легли спать прямо на земле, завернувшись в плащи с головой, чтобы не мучили комары. А Яромила и Од все сидели вдвоем у костра и тихонько разговаривали, чтобы не тревожить спящих. Домогос давно загнал Девляну в шатер и велел братьям ложиться там с ней, якобы для тепла, а на самом деле, чтобы Вольга как-нибудь не пробрался». Но отправлять спать Яромилу или мешать ей беседовать с варяжским князем ему и в голову не приходило. В благоразумии старшей дочери он был полностью уверен. Вот, держался почтительно и руками к ней не лез. А еще... Домогостя не оставляло смутное ощущение, что устами этих двоих сами боги ведут тайный разговор. Бог высокого пламени из далекой северной страны и богиня Леля, принимающая на своей земле этого удивительного гостя. Они сидели вдвоем в светлой летней ночи, обмениваясь родовыми преданиями, и Яромила не могла отделаться от ощущения, что за всем этим стоит нечто гораздо более важное, чем кажется на первый взгляд. «Даже и не знаю, жили ли мы когда-нибудь спокойно?» — говорила она, подразумевая даже не себя и свою семью, а всех людей славянского языка на этой земле, начиная с древнего пращура Любаша. «С тех пор, как варяжские гости сюда дорожку через море проложили, наш покой и кончился. Есть от варягов и польза. Мастера у вас умелые, купцы и богатые. Кощунники мудрые». Она улыбнулась, намекая на его удивительные истории, которых, похоже, у Ода имелся неисчерпаемый запас. «Это еще не все». Он понял намек и тоже улыбнулся. «Я еще не рассказал тебе о моей кормилице, принимавшей роды у жены Ютула, и о свадебном платье моей сестры, которое у нее однажды одолжила Хулдра. А еще с моим братом Олейвом был случай, но об этом лучше в другой раз». «Я понял, что ты хочешь сказать. Мне известно, что северных людей здесь не слишком любят. Даже те, кто сам ведет от них свой род. Это нетрудно понять. Люди с севера приносят на вашу землю слишком много беспокойства. Но ты знаешь, как раньше жили боги?» Поселились асы в полях Идавалера, во дворах веселились, играли в ставлии. Водилось тогда у них золото вдоволь, пока не явились три вещие девы из земли исполинов могучие гости. Старшая Эда, прорицание провидицы. Перевод Свириденко. Я не поняла. Для Яромилы строки из песни на древнем языке были слишком трудны. Песнь говорит о том, что когда-то прежде боги жили без забот, и хода времени для них не было. За одним веселым беспечным днем приходил другой веселый беспечный день. Вернее, не другой, а все тот же. Они проживали в веселье неизменно повторявшийся день. И даже нельзя сказать, сколько это продолжалось, потому что времени не было совсем. А потом появились три норны, три вещие девы, чьи имена — Урт — прошлое, Верданди — настоящее, и Скульд — будущее. Вместе с ними к богам пришло само время. Теперь с каждым рассветом начинался уже новый день. Все стало меняться, ведь живое не может оставаться неизменным. Оно подобно луне, либо растет, либо старится, а то, что движется, рано или поздно приходит к своему концу. Так боги узнали о том, что впереди их ждет неизбежное затмение богов, а следом за ним новое возрождение. Так и мы. До того, как появились мы, северные люди, вы, славяне, жили, как боги, до прихода Норн, и для вас ничего не менялось. Мы принесли вам перемены и отняли покой. Но тот, кто идет вперед, в конце концов приобретает гораздо больше, чем тот, кто сидит на месте. Но и теряет больше. Да, но разве оно того не стоит? От придвинулся к ней ближе и заглянул в глаза. И на какой-то долгий миг Яромила забыла, о чем они говорили. Ей так нравилось смотреть ему в глаза, что это было важнее, чем все на свете разговоры. «А что же хочешь найти ты?» — еле слышно спросила она. От не знал, что ответить. Где-то далеко остались горы Северного Пути, горы, упирающиеся черными головами в облака, горы, по туманным склонам которых бродят великаны, легко различимые в серой мгле. Как и каждый, рожденный в норвежских фьордах, От с детства привык смотреть на землю и море с высоты, и от этого он сам себе казался огромным и сильным, как те великаны. Возможно, поэтому сыновей Северного Пути всегда тянет из дома. Когда видишь перед собой так много земли, усидеть на одном месте просто невозможно. С юных лет его вела по морям неутолимая жажда, перемен, открытий и завоеваний. Он хотел обойти весь мир и таким образом завладеть им. Но этого он не мог сказать деве, богине-покровительнице новой для него земли, потому что чувствовал еще немного, и он будет думать не о том, как завоевать что-то, а о том, как сохранить самого себя и свою свободу. Она была слишком красива. Ее белое лицо с ясными чертами, тонкие брови с легким надломом, серо-голубые сияющие глаза, яркие сладкие губы, огненно-золотистые волосы с легкими кудряшками над лбом. Казалось, в них горит то самое пламя, что вело его через ночные бескрайние моря. Когда он смотрел на нее, особенно вот так, вблизи, мысли о дальних дорогах исчезали. Ее красота обещала блаженство, от которого не захочешь уходить. Она была так близко. От не мог оторвать взгляд от ее губ, уже почти наяву ощущая их нежную теплоту и сладость. Он будто чувствовал тепло ее гладкой кожи и предвкушал пронзающее его блаженство, словно уже сжимал ее в объятиях. Томительное влечение наполняло огнем и не давало думать ни о чем другом, кроме того, что мужчина испокон веков хочет от женщины. Он знал, что должен быть почтительным с ней, но не мог не желать ее с первого мгновения их встречи. Она была слишком близко, и он, едва помня себя, одной рукой поймал ее опущенную руку, а другой обвил стан девушки и склонился к ее лицу. Но уже когда его борода коснулась ее щеки, она уперлась ладонью в его грудь и отстранилась. Ее взгляд стал строгим, и он вспомнил, о чем она его спрашивала. Хотя, по большому счету, его страстный порыв сам по себе и был ответом. «Я ищу дорогу на край света», — шепнул От. «На самом дальнем севере, где море упирается в ледяную стену, я уже был. Эта дорога лежит через твою землю, но чтобы я мог идти дальше, мне нужно твое позволение, дух, хранитель Альдейги. Поэтому я и хочу, чтобы ты открыла мне эту дорогу». «Тебе придется за это заплатить». Так же тихо ответила Ярамила, чувствуя, что кто-то другой говорит ее устами. Наверное, и впрямь сама земля. Разве ей нужна какая-то плата? «Я готов. Что ты попросишь?» «Сейчас еще не время об этом говорить. Судьба не созрела». Вокруг стояла пронзительная тишина. И от этой тишины Ярамила вдруг очнулась, опомнилась, проснулась, как просыпаются от громкого звука. О чем они ведут речь? От чьего имени она говорит? И с кем? И тут же в этой тишине Ярамиле вдруг почудилось чье-то присутствие. Она оторвала глаза от лица Ода и огляделась, и вздрогнула. Вокруг затухшего костра в сумерках плотной толпой стояло бесчисленное множество людей. Они застыли неподвижно, не мигая, даже не дыша. Сотни суровых лиц мужчин и женщин, молодых и старых. Большинство в нарядной одежде, с красиво расчесанными волосами и бородами. Но некоторые в рваном тряпье с кровавыми ранами. Иные опаленные призрачным пламенем, которая сейчас играла на их телах и волосах, не причиняя, впрочем, никакого беспокойства. Сотни сумеречных глаз, сияющих голубовато-сизым огоньком, были устремлены на них содом. У Ярамилы перехватило дыхание. Не в силах оторвать взгляда от жуткого зрелища, она прижалась плечом к Оду, и он обнял ее, словно хотел укрыть. Она дрожала и чувствовала, что он тоже дрожит, тяжело дыша от волнения. Она сразу поняла, кто это. Они вместе искали тропу на тот свет и нашли. Это были все те ее знакомые и незнакомые предки и соплеменники, кто за прошедшие века успел прожить и умереть на этой земле. Одних обредили и проводили в мир мертвых положенным порядком. Тела других даже не были найдены под угрями пожарищ. И все они ждали, к чему же приведет запущенный однажды поток времени. Ждали, какую судьбу готовят их потомкам, их памяти. И Ярамила откуда-то знала, что все это зависит от нее. «Они все время были с нами», — шепнул вот ей в ухо, прижавшись сзади лицом к ее волосам. «Ты не заметила, как тяжело шли ваши лодки, хоть и по ветру? Они несли двойной груз, потому что ваши мертвые сопровождали вас с самого начала. Скажи им что-нибудь. Скажи, что я хочу дать им мир». «Мы дадим вам мир», — еле слышно, прерывающимся голосом проговорила Ярамила. «Скажи, что я прошу у них позволения пройти через вашу землю. Если они поддержат меня, если мы объединим наши силы, то я проложу им дорогу в будущее. Сделаю так, что от их имени будут трепетать самые сильные из соседей. Вслед за мной придут другие вожди, более сильные, которые сделают еще больше. Наши потомки будут богатым и сильным народом, сильнейшим среди всех окрестных племен. Но сейчас они должны помочь мне. Попроси их. Меня они не слышат, я чужой им, а тебя они послушают. «Помогите!» Повторила вслед за ним Яромила. «Благословите нас!» И снова ей казалось, что эти простые слова ее устами произносит кто-то другой и говорит о том, о чем она, Яромила, дочь Милорады, еще не знает. Мелькнуло смутное чувство, будто она, как невеста, рука об руку с женихом, просит у предков благословения для будущих детей. Вот только детей этих будет не двое, не семеро, не десять даже, а сотни, тысячи, десятки тысяч. Она была словно богиня Лада, общая мать родов, племен и поколений. Глазами богини она вдруг увидела будущее, грядущее рождение целого народа. И рядом с ней сидел тот, кто мог стать отцом этих новых родов и племен. Земля растаяла под ногами, ушла вниз, и Яромила крепче вцепилась в руку мужчины, чтобы не упасть с этой божественной высоты. Несколько призраков в передних рядах величаво кивнули, словно подтверждая и одобряя. Другие за их спинами тоже закивали, руки опустились к поясам, и Яромила заметила там рукояти ножей и древки топоров. А потом призрачная рать стала таять. Когда Яромила очнулась, солнце уже встало. Она лежала у потухшего костра прямо на земле, вернее, на своем подстеленном плаще. А рядом с ней лежал От, обняв ее и завернувшись вместе с ней в свой плащ. Не тот тонкий и нарядный, а обычный, из толстой шерсти, теплый и надежный. Вот почему ей не было холодно. Яромила хорошо помнила события ночи, но не могла бы поручиться, что встреча с призраками ей не приснилась. Все ощущения тех коротких и при этом бесконечных мгновений теперь виделись ей издалека, казались воспоминаниями о когда-то услышанном сказании. В ней не осталось ничего от той богини, которая заглянула ей в душу и на миг наполнила собой. Она вообще не могла бы сказать, что из этого долгого вечера было на самом деле, а что приснилось, когда явь перешла в сон. Но сейчас было обычное раннее утро. От, лежа у нее за спиной, крепко прижимал ее к себе. Лицом он уткнулся ей в шею под волосами, так что борода его мягко и приятно щекотала кожу, и Яромила ощущала тепло каждого его выдоха. От спал, но она знала, что его мужская сила вовсе не спит. И от всего этого по телу разливалось горячее, волнующее и сладкое чувство. Яромила понимала, что надо тихонько встать и уйти, пока никто не увидел, что она провела остаток ночи в объятиях варяга. Но хотелось, чтобы это продолжалось как можно дольше. Наконец, собравшись силами, Яромила осторожно высвободилась из обнимающих ее рук и выползла из-под плаща. Наполовину проснувшись от ее движения, От перевернулся на спину. Затем, приоткрыв глаза, он вполне осмысленно глянул на Яромилу и, кажется, даже подмигнул ей. И тут же отвернулся, чтобы снова заснуть. Крепко поджав губы, чтобы подавить улыбку, она скользнула в шатер, где сладко спала Девляна и где ее саму напрасно всю ночь дожидалась постель из мохнатых овчин и толстого одеяла, завернулась и улеглась. «Может быть, обойдется?» И кроме предков никто ничего не увидел. Утром, когда все войско поднялось, и она снова увидела Ода, он приветствовал ее невозмутимо и почтительно, будто ничего и не произошло.